Юринай делал все, чтобы выглядеть уверенным. Шел, расправив плечи, улыбался и подмигивал девчонкам и искал взглядом Эльзу Суко. Несусветная наглость, позволившая целовать красотку, жутко его подстегивала к решению проблемы. А уж когда появился план, мир вообще завертелся. Ну а возможность повторить успех с самой красивой девушкой потока была отличной наградой. «Тебе есть что сказать?» Юринай отвлекся от улыбнувшейся ему девушки и обратил внимание на говорившего с ним магом огня. «Что?» – нахмурился он. «А, нет. Прости, но наши чувства – это наши чувства». «Ты сам выбрал свою участь», – спокойным басом произнес он и молча направился на арену, бросив на ходу. «Надеюсь, ты не струсишь?» Юринай постарался унять дрожь в коленях и вполне бодро прошествовал за соперником. Дежурным судьей оказался худощавый, но высокий маг земли. «Последняя кровь, без артефактов, только своя сила», – произнес старшекурсник, выступавший в роли судьи. «Без сознания бой закончен. Травма, мешающая продолжать бой, на мое усмотрение, бой закончен. Поддавков не будет. Вопросы?» «Нет». «Нету». «Тогда разошлись по отметкам. Начинаем по моему сигналу». Противники разошлись и должны были начать готовить заклинание, но оба стояли совершенно спокойно, не напрягаясь, словно и не магический поединок тут начинался. «Начали!» После этих слов противник поднял руку и выдал спокойное и незамысловатое копье огня. Заклинание не было скоростным, и Юринай просто от него уклонился. За ним было еще одно копье и пара огненных росчерков. «Бегать, значит, решил», — произнес огнепоклонник и поднял вторую руку. С его рук полетели мелкие огненные стрелы. Но скорость их создания была огромной. Мало того, как только он поймал заклинанием Юриная и опрокинул его на землю, он тут же выдал три магических шара, усиленных взрывной техникой. Взрывы прозвучали почти синхронно, а когда пыль и пламя осело, то на месте взрыва спокойно стоял Юринай. «Не понял», — произнес маг и выдал еще пять таких же шаров. «Буду-бум!» Взметнулось пламя, задрожала земля под ногами. Часть территории под куполом превратилась в небольшой филиал ада, но вместо того, чтобы обжечь артефактора или хотя бы откинуть к стене купола, из этого пламени вышел Юринай. Студенческая форма, специально подготовленная так, чтобы выдержать оплошности обучения, местами начала дымиться, а кое-где обуглилась. Ботинки же и вовсе были обычными, поэтому первыми превратились в огарки. «Да как так?» Оскалился начинающий пиромант и ударил потоком чистой силы. Пламя, обращенное в струю, накрыло Юриная, но тот продолжал идти к противнику спокойным шагом. Для всех зрителей он был словно неуязвимый к огню полубог, но то, что происходило на самом деле, увидел Магмагл. Профессор стоял у края купола и пялился на Юриная двумя глазами. Многие видели просто огонь и парня, на котором осыпается пеплом одежда. Магмагл же видел рисунок, который нанес на себя ученик. «Таврический треугольник», — не веря глазам, произнес профессор. «Этот, он сделал из себя угол сбора силы». Понимая, что такой эксперимент вряд ли кто-то еще повторит вживую, профессор, расталкивая локтями зевак, побежал вокруг купола. Он старался обойти его целиком, чтобы не упустить ни одной детали. Взгляд цеплялся за каждый конструкт, каждую руну и фигуру. Не успел он дойти до противоположной стороны, как Юринай достиг своего противника и влепил ему пощечину. «Этого не может быть!» — отскочил пиромант от Юриная и, запнувшись, шлепнулся на задницу. «Так не бывает!» «У меня всего одно атакующее заклинание», — произнес Юринай сквозь зубы. Вся одежда на нем, включая нижнее белье, сгорела. Трусы, которые он вытащил со склада, остались, и ему не пришлось устраивать демонстрацию своего достоинства. Однако к телу плотно прилегали трусы из кожи саламандры. И эрекция, продемонстрированная всем зрителям, была лишь малой частью происходящего. Помимо этого эффекта, вся задница и промежность полыхали жутким огнем. Чтобы это скрыть, Юринай сжал челюсти. Он подошел к противнику и вытянул к нему руку с торчащим указательным пальцем. Он направил его между глаз противника и процедил сквозь зубы. «Сдавайся, или я тебя покалечу». В этот момент в ушах молодого артефактора раздался звон, от которого мурашки побежали по телу. «Дзынь!» Этот звон означал, что накопитель переполнен и треугольник разорван. Юринай остался без защиты, с эрекцией и жутким жжением промеж ног.